169. Урусвати знает, что сожигатели хаоса и создатели хаоса живут здесь, на земле. Уничтожение хаоса здесь, но не в надземных сферах. Накопление хаоса тоже здесь. Не демоны, но люди стараются увеличить хаос и довести его до абсолютной тьмы. Урусвати почувствовала ощущение этой абсолютной тьмы. Ни с чем нельзя сравнить такую тоску. Особая ошибка людей в том, что они считают проявленное недоступным хаосу. Ошибка и в изображении сферы в круге, ибо такое символическое начертание как бы уверяет людей в недоступности проникновения в проявленный мир хаоса. Потоки хаоса также стремятся нарушить равновесие, как и лучи света восстанавливают его. Тьма, как ядовитые токи, пытается препятствовать стремлению мысли. Нужно весьма реально понять такое указание. Поистине, ток мысли может быть затруднен, и тогда надлежит удестерить энергию. Но такое приложение чрезвычайной силы нагнетает сердце. Сам великий путник учил необходимости равновесия. Могут спросить, указывал ли он на космогонию? Он лишь утверждал существование множества миров и направлял мысли к высшему. Такое утверждение было необходимо народу, ибо и в дальнейшем люди считали малую землю единую обителью человечества, и теперь многие пытаются ограничить мышление лишь землею. Так учитель звал к осознанию величия мироздания. Явление существ тонкого мира учитель не однажды утверждал, особенно же в последних своих беседах.